Чарли внес Белилию в спальню. Когда он положил ее на кровать, она его не отпустила, вцепившись в плечи дрожащими руками. Ему пришлось бороться, чтобы освободить себя, и в этой борьбе он увидел на безымянном пальце ее левой руки гранатовое кольцо. Он с болью вспомнил, как обрадовался, обнаружив эту прелесть в антикварном магазине. «Отпусти меня!» — потребовал он. «Не будь таким жестоким со мной, Чарли!» — взмолилась она. «Почему ты больше не зовешь меня Белли? Уже давно не зовешь. Ты разлюбил меня?» Ее бесстыдство его потрясло. Он перестал бороться и сел на край постели, позволив ей прижаться к себе. Руки, ухватившиеся за рукава его пальто, больше не выглядели пухленькими и соблазнительными. Нежные складочки исчезли, а вместо них проступили синие вены, бегущие от запястья к пальцам. Набравшись смелости, Белилия попыталась ему улыбнуться. «Ты ведь не позволишь им забрать меня? Не позволишь? Я, между прочим, твоя жена, и я больна. Твоя жена очень больна. Я никогда не говорила тебе, дорогой, как я больна. Мое сердце... Я могу умереть в любой момент. Мне вообще нельзя волноваться». Ее руки еще крепче вцепились в суконный макинтош. «Я никогда не говорила о своей болезни, Чарли, потому что не хотела причинять тебе беспокойство». Эти слова она произнесла в светской манере и одновременно с вызовом, со сладостью и с горечью. Чарли мягким движением высвободился из ее рук. Белилия послушно подчинилась, демонстрируя тем самым, что считает его выше себя, своим лордом, своим хозяином. Он мужчина, он сильный, а она женщина, существо слабое. Его сила возлагает на него ответственность за нее, ее жизнь в его руках. Он поднялся. «Куда ты?» — требовательно спросила Белилия. Чарли ничего не говорил, пока не подошел к двери. Взявшись за ручку двери, он обернулся и сказал: «Я хочу, чтобы ты оставалась здесь. Полежи и отдохни». «Я покончу с собой, если ты позволишь ему вести меня». Не дождавшись ответа, она добавила: «Я убью себя. И виноват в этом будешь ты». Она громко захохотала, потому что поняла, все ее планы рухнули. Чарли не выразил никаких эмоций. Он закрыл за собой дверь, запер ее на ключ и положил ключ в карман. Угроза совершить самоубийство трогала его не больше, чем мольбы и хитрые уловки. Он верил, что, оставшись наедине, сможет найти решение и бесстрастно обдумать ситуацию. Но в голове стоял туман. Он совершенно отчетливо чувствовал, что голова заполнена густым серым туманом. Мэри вышла из гостиной со шваброй в одной руке и щеткой для чистки ковров в другой. Звонила мисс Эллен Уокер. Она сказала, что ей надо во второй половине дня встретиться с каким-то джентльменом в Уилтоне и что миссис Хорст пригласила ее на ланч. Она скоро приедет. Прислонив швабру и щетку к стене, она направилась к лестнице. «Куда ты идешь, Мэри?» «Спросить миссис Хорст о ланче». «У миссис Хорст болит голова. Не надо ее беспокоить». «А что мы подадим на ланч?» «Какая разница?» — резко ответил он. У Мэри задрожали губы. Это было так не похоже на мистера Хорста. Она уловила что-то странное и в нем, и в атмосфере дома. «Чем я могу помочь, миссис Хорст?» Он не ответил и с раздражением подумал, с какой стати в этот трагически неопределенный момент его жизни ему надо еще терпеть всякие глупости Мэри. Но уже через секунду успокоился и отругал себя за то, что излил злость на невинную девушку-служанку, которая не может защитить себя. «Прости», — извинился он, — «я думал о другом, Мэри. Дай миссис Хорст возможность спокойно полежать. А насчет ланча делай так, как сочтешь нужным. Мы с миссис Хорст не очень голодны». «Но приедет мисс Уокер?» «Конечно. Он наклонил голову. «Меня устроит все, что ты сделаешь, Мэри». Закончив разговор, Чарли пошел в гостиную и опустился в кресло, как был, в макинтоше и сдвинутый на затылок котиковой шапки. Он долго сидел, не меняя положения, на самом краю кресла, расставив ноги и опустив руки. В холле тикали часы, Мэри что-то напевала, вытирая пыль с мебели, а по расчищенной дороге уже шуршали колеса проезжавших мимо грузовых и легковых автомобилей. Чарли погрузился в мысли о себе и своей жене, об их браке и о том, как они могли бы жить, если бы скрылись от Баррета. Он уже больше не думал ни о том, что произошло, ни о своих душевных муках, ни об униженной гордости. Ему понадобилось всего несколько минут, чтобы поймать свою жену за подготовкой нового преступления. Ради своего спасения она пыталась убить двух мужчин. У нее был разум ребенка, и ее понятия о смысле жизни ограничивались ее собственными потребностями и желаниями. Поскольку ей вновь угрожала опасность, она снова и снова будет искать способы ее предотвратить привычным для нее способом. Он стал растирать свои застывшие руки. Даже под фланелевой рубашкой и под суконным макинтошем его тело вздрагивало от холода. Он попытался представить себе свое будущее, и от того, что он увидел, ему стало нехорошо. К реальности его вернули чьи-то крики за окном. Сыновья Килли скатились на санках с горы и сквозь снежные сугробы продвигались к дверям черного хода. Войдя в дом, они поболтали с Мэри, погрелись у огня на кухне и поели яблок, после чего привязали корзину с продуктами к санкам и отправились назад. Но так как корзина, даже привязанная, стояла непрочно, одному из них пришлось придерживать ее руками, пока другой тянул санки за веревку. На полпути к горе они поменялись местами. Чарли смотрел им вслед, пока они не исчезли из виду. Они исчезли, и все вернулось назад. Он опять погрузился в размышления и кончил тем, что признал себя виновным. Хотя и не он вызвал этот кризис. Снять с себя вину Чарли был не в состоянии. Он проявил непростительную слабость по отношению к Белилии. С самого начала закрывал глаза на ее дурные поступки и потакал ее капризом. Конечно, он не мог знать, что молодая нью-орлеанская вдовушка была убийцей, но знал, что она часто врет, разыгрывает нелепые сцены и нечестно пользуется своей сексуальной неотразимостью, властвуя над ним. Ему нравились, даже веселили маленькие женские уловки, ибо льстили ему и щекотали его мужскую гордость. Но, полюбив слабым, он сам стал слабым. Его охватила злость, и она была сильнее той, что он испытал, когда увидел свою жену за кухонным столом с куском сыра в одной руке и с коробкой с ядом в другой. Сильнее эта злость была, потому что обратилась внутрь, на себя самого. В прихожей, когда его пальцы сжали горло Белилии, ярость Чарли была направлена на нее за ее преступление. Теперь же Чарли ненавидел себя. Он знал, что если продолжит свою жизнь с Белилией, то будет, как и прежде, потакать ей, уступать и ублажать, чтобы она не совершала больше никаких преступлений. Он встал, расправил плечи и быстрым легким шагом пошел к лестнице. Белилия не слышала, как он отпирал дверь, как вошел в спальню. Она, видно, сразу упала навзничь поперек кровати, как только он ушел. Ее шпильки вывалились из прически, и распущенные волосы растеклись яркими темными струями по обе стороны головы. Чарли стоял над кроватью и смотрел на нее. Она плакала. Обычно слезы Белилии действовали на него. До нее он не знал женщин, которые бы плакали и просили их пожалеть. Когда он утешал ее и вытирал ей слезы, это всегда пробуждало в нем мужскую гордость. А сейчас, стоя над постелью и, глядя на ее несчастное, залитое слезами лицо, он жалел ее совсем по-другому, без своего обычного самодовольства. Не говоря ни слова, он надел войлочные туфли и вышел из комнаты. На этот раз он не стал запирать дверь на ключ. Белилия подняла голову и посмотрела ему вслед. Однако, когда он вернулся, она лежала в том же положении, с закрытыми глазами, раскинув руки на покрывале. «Выпей», — сказал Чарли, протягивая ей стакан воды. Белилия не отвечала. Он подошел поближе. «Выпей это, Белилия». На этот раз она открыла глаза и с трудом подняла голову. «Подожди, я тебя усажу поудобнее», — предложил Чарли и, поставив стакан на тумбочку у кровати, поднял голову жены, подтащил подушки и подложил ей под голову. Затем снова протянул ей стакан. «Что там?» «Пожалуйста, выпей это». «Бромид?» «Нет, дорогой, у меня ведь не болит голова». «Я хочу, чтобы ты это выпила», — твердо произнес он. Белилия посмотрела в лицо Чарли, а потом на стакан. Вода была прозрачная и слегка пузырилась, будто ее только что выкачали из артезианского колодца. Чарли не знал, сколько белого порошка надо насыпать, но догадался, что и небольшое количество сработает так же хорошо, если не лучше, чем вся коробочка. Она взяла стакан и держала его обеими руками, как маленькая девочка. И вдруг произошло чудо. Ее ласковый взгляд и ямочки на щеках стали почти такими же, какими были в тот вечер на веранде в Колорадо-Спрингс. Она смотрела на него, словно готовилась предложить ему какое-то угощение или с чем-то его поздравить. «Давай выпьем вместе», — мягко предложила она. Чарли пошатнулся и схватился за деревянную спинку кровати. Сердце заколотилось, а лицо побагровело. Белилия наблюдала за ним, склонив голову на бок и ласково улыбаясь. «Ты выпьешь первым, дорогой, а потом выпью я». И таким же мягким тоном, какой она использовала, когда давала ему растворенное в воде лекарство, добавила: «Пей быстро, и тогда не заметишь горький вкус». Рукой он чувствовал жесткое дерево. Это, по крайней мере, было реальным и обычным. Белилия похлопала рукой по одеялу, подзывая его и приглашая сесть рядом с ней. «Иди сюда, Чарли. Мы будем вместе». Морин также ласково попросила Билла Баррета покатать ее ночью на лодке, и он, конечно, не мог ей отказать. Хлоя наполнила ванну для Джекобса теплой водой. Аннабел МакКелви, поставив перед мужем тарелку с рыбой, была очень довольна, что смогла приготовить ему самое его любимое блюдо. Счастливые мужья попадали в ловушку, даже не подозревая о возможности ее существования. Но Чарли знал, что ловушка поставлена. Сняв руку со спинки кровати, он подошел к изголовью. Злость его остыла. Когда он протягивал руку к стакану, рука его не дрожала. Белилия вытянулась вперед, впившись в него взглядом. Ее лицо выдавало не только волнение, но и жажду. Кончиком языка она облизала губы, будто ей не терпелось поскорее попробовать вкусное острое блюдо, которого она уже давно не ела. Со стаканом в руке Чарли сел на кровать рядом с ней. «Выпей», — сказал он, поднимая стакан все выше и выше, пока не достиг уровня ее рта. «Времени осталось совсем мало». Белилия поняла, что проиграла. Ее лицо окаменело, тело сжалось, спина согнулась, глаза застыли. «Я думала, ты не похож на других, Чарли. А ты такой же, как все». Она вздохнула, жалея себя, несчастную слабую женщину, которой причинил зло жестокий мужчина. Из ее глаз изливался свет укоризны, а губы трагически искривились, без слов говоря, что во всем виноват Чарли. Она выходила за него замуж с такими большими надеждами, а он предал ее. Для нее он стал уже совсем другим человеком. Теперь он такой же, как все остальные мужчины, которых она знала. Подлец, негодяй, скотина. «Никогда не думала, что ты тоже будешь против меня. Кто угодно, только не ты, Чарли». Чарли никак не отреагировал и даже не отвел от ее лица своего тяжелого, полного горечи взгляда. А Белилия все ждала. Голова ее тряслась, рот был крепко сжат, а глаза совсем потускнели. В ней не осталось ни алчности, ни кокетства. Поражение рассеяло все ее чары и оставило лишь жалкую, отталкивающую карикатуру хорошенькой жены Чарли Хорста. «Ладно», — воскликнула она наконец, словно не могла больше ждать. «Ладно, но это будет твоя вина, Чарли Хорст. Тебя за это осудят и повесят». Каменная стена, которую Чарли воздвиг вокруг себя, рухнула. Его охватили чувства стыда и вины, как будто он спланировал убийство ради собственных интересов и, наконец, совершил его. Глядя на свою жену, жалкую женщину с побелевшим лицом, он понял, что она считает себя невинной жертвой несправедливости. Сегодня утром она планировала убийство, но память об этом давно улетучилась вместе с памятью о других ее преступлениях. Патологическая жалость к себе освобождала ее от чувства вины. Обвинять надо их, а не ее, их, подлых мужчин и ревнивых женщин. Эта жалость к себе позволяла ей совершать самые жестокие преступления и забывать о них, жить нормальной жизнью, даже влюбляться и считать себя женщиной, вполне заслуживающей иметь хорошего мужа, ребенка и собственный дом. Неожиданно Белилия протянула руку к руке Чарли, подняла ее к своему лицу и прижалась к ней щекой. Чарли отдернул руку. Жалость, которую она испытывала к себе и которая вызывала его сочувствие, была колдовством, сплетенным из ее обаяния и ее безумия. Однажды он уже попал в эту сеть и не хотел, чтобы все повторилось снова. «Выпей!» «Это будет твоя вина. Тебя за это осудят и повесят», — повторила она и, схватив стакан, выпила содержимое одним длинным глотком. Чарли взял у нее стакан и поставил обратно на тумбочку. Вышел из спальни и стал медленно спускаться вниз по лестнице. Поезд, прибывавший в 12:10, свистнул на повороте. Чарли достал часы, чтобы проверить их точность, и начал считать минуты до прибытия поезда на станцию Уилтон и до того, как Барретт пожмет руку Бену Чейни. В гостиной у телефона стояла Мэри. «Ох уж эти Монтаджино!» — воскликнула она, бросая трубку. «Всегда что-нибудь забывают». Ханна хотела узнать, не попал ли случайно их сыр в нашу корзину. Как только Мэри вернулась на кухню, Чарли, закрыв за собой дверь, вышел в холл к лестнице. С минуту постоял, прислушиваясь, и достал из шкафа под лестницей свои снегоходы. Огромная скала у реки уже давно была отшлифована водой и ветром. Чарли притаился в ее тени и, порывшись в кармане, достал пакет с сыром. Развернув пакет, он стал по кусочкам сбрасывать горгонзолу в быстрые воды, а пакет свернул и положил обратно в карман. Он не хотел оставлять никаких улик нового преступления, спланированного Белилией. Против нее было достаточно других свидетельств, чтобы добавлять еще одно. Он вернулся в дом и все положил на свои места — снегоходы, охотничьи сапоги, шапку и макинтош. В гостиной он зажег огонь в камине, а когда огонь заполыхал, бросил в него бумагу от сыра и кусок шпагата. В умывальной комнате рядом со спальней на первом этаже он тщательно вымыл руки. Мэри накрывала стол для ланча. Чарли не хотел оставаться в одиночестве и пошел в столовую. Там он сделал вид, будто ищет свою трубку. Мэри разложила на столе круглые кружевные салфетки и размышляла, что лучше всего поставить в центре. Ничто ей не нравилось, пока она не поставила синюю фарфоровую вазу с белыми нарциссами, выращенными белилией. Рассматривая результаты своей работы, Мэри прищурилась и склонила набок голову в точности, как это делала белилия.